Сережа смотрит, как сыночек стоит на приставной ступеньке, опершись спиной на его ноги. Сначала Сережа умыл его сам, а теперь дает напиться. Вода из крана бежит, бежит и собирается между крохотными ладошками. Сыночек тянется подбородком к раковине и хлюпает воду прямо из сложенных лодочкой рук. Перепонки между пальцами отвратительно раздуваются. Кожа у сыночка чешуйчатая, шершавая, и перепончатые руки уже и не руки вовсе, а растопыренные лапы. Сережа закрывает кран, сжимает тоненькие запястья одной рукой, а второй тянется к полочке под зеркалом и достает маникюрные ножницы. Из-за закрытой двери ванной Марина слышит, как что-то с грохотом падает на пол, и вопль разрывает ей сердце. «А ведь хорошо же все обернулось. У нас теперь сыночек», — говорит Марина Сережиной спине. Он свернулся на кухонном диване. Диван короткий, и из-под одеяла торчат голые пятки. Сережа молчит, как и вчера, как и неделю назад. Приходит с работы, ложится лицом в диванные подушки и молчит. Почти все время с того дня, как они поругались из-за письма от ЖКХ. Ну и пусть счетчик воды вопиюще быстро увеличивал их расходы. «Пол зарплаты!» – тряс Сережа розовым квитком на оплату. Марина не понимает. Столько лет они обнуляли карточку в частных клиниках и медицинских центрах. А теперь вдруг такое крохоборство. Из-за счетов на воду? «А ведь хорошо же, что нам не нужны бутылочки и коляски», – пробует Марина снова. В ответ – тишина. Только плечи у Сережи вздрагивают, когда сыночек с плеском выползает из ванны и плюхает по коридору на кухню. «Даже не шипит. Умница какой!» Марина треплет его по макушке и отворачивается от мужа. «Пусть лежит себе. У них с сыночком другие заботы. Рыбки купить, покушать и растить ручки крепкие, ножки крепкие. И перепоночки. Да, и их тоже». Целует она израненную руку сыночка. Шепчет. «Папа ненарочно». Но сыночек, конечно, не верит. Не мог же Сережа случайно искромсать перепонки между всеми четырьмя пальцами. Полная ванна, в которой Марина с сыночком проводят большую часть дня, уже остыла. Марина смотрит на свои груди, покачивающиеся на поверхности. Ее соски от воды стали крепкими и темными. Такими, какие бывают в беременность. Грудь покрывают круглые одинаковые пятна от двух рядов зубов. Это сыночек грустит, что она не может дать молока. Зубы у него выросли за пару дней до того, как ушел Сережа. Если бы не красный, ведущий в ванную след, Марина бы решила, что муж ушел из-за нее, из-за ее срывов, из-за того, что она теперь слишком часто мама и слишком редко жена. Тем вечером Сережа сам вел себя не как любящий муж, не как отец. Кричал на нее, кричал на сыночка, забившегося под ванну. Бился между ванной и спальней и кричал. «Тварь! Тварь!» Грыз ногти и хватал Марину за руки, пытался вытащить из квартиры. Тут за нее и вступился сыночек. Зарычал, раздул жабры и бросился на Сережу. Марина не хотела смотреть, как сыночек ее защищает. Она закрылась в спальне и вышла только когда услышала, что сыночек включил воду, чтобы снова набрать горячую ванну. Для них двоих. Все трудности от того, что у сыночка пошли зубы, с ними всегда сложно, слышала Марина от других родителей. Да и про второй ряд зубов она тоже от кого-то слышала. «Полечим, а может и удалим какие-то», думает Марина, гладя пушистый хохолок, торчащий из воды. Сыночек любит сидеть с головой под водой и на диво хорошо задерживает дыхание. Сыночек любит, когда они ходят по рыбным рядам. Его темные глаза сверкают из-под лацкана пальто. С некоторых пор Марина стала пеленать его для выхода в город. Она заметила, что на рынке ее чураются. Марина по памяти зачитывает список покупок, но продавщица в рюшчатом фартуке будто не слышит ее. Полные губы сжаты, подбородок подпирает массивный белый кулак. Она отрицательно мотает головой. Продавщица помнит Марину. Помнит, как они уже проходили как-то мимо ее прилавка. Худая женщина со слишком маленьким для своего возраста мальчиком. Бледная ручонка в варежке тянется к лотку и сдергивает с него быстро раздувающего жабры карпа. Секунда, и мальчик с хрустом вгрызается в рыбий позвоночник. Карп обмякает, и хвост его больше не дергается. Марина идет вдоль рядов и вдруг чувствует, как спеленатый сыночек напрягается и пытается разглядеть, что там плещется в ведре. Марина спрашивает цену и покупает вместе с ведром. 20 минут спустя сыночек уже примостился на бортике ванны и с удовольствием наблюдает, как Марина вываливает в воду пакет живых минок, а после забирается в ванну сама. Ведьма стоит под козырьком, смотрит, как дождевая вода с грохотом скатывается по желобу и бежит по тротуару, минуя водосток. Ведьма что-то тихо напевает, мелодию не разобрать. В руках у нее дымится тонкая сигарила. Марина вдруг понимает, что лицо у ведьмы такое... детское. Вроде как у девчонки-старшеклассницы, укравшей у мамы тяжелые янтарные бусы и единственное нарядное платье на юбилей свадьбы. Сыночек недовольно урчит у Марины на руках, и ведьма замечает их. «Нет, совсем не девчонка», — думает Марина, разглядывая ведьму при дневном сером свете. Темные впадины глазниц на бледном лице, старушечьи потухшие глаза. Что-то изменилось в ней с прошлого раза. Марина вспоминает. Точно. Волосы, затянутые в высокий хвост. Рыжие, огненные, как у нее самой. Вернее, как были у нее раньше до сыночка. До того, как она в 32 стала седой.